Глава 9. Высшая экономика. Барон Роже де Мортемер остался, когда вся свита и охрана королевы Анны покинула Полоцк. Перед ними лежал долгий путь на родину. Родину ее сына, если быть точным. А для нее самой Анны Ярославны, меньшей дочери великого князя, прозванного потомками Мудрым, а современники — Злобным Хромцом, на те самые земли, куда отправил ее отец нести тяжкую и почти всегда незримую службу в должности ночной кукушки. Жена короля, которая подчас может влиять на политику сильнее любого из вельмож и защищать интересы родной страны лучше некоторых армий. Роже в первый же день после отбытия французской делегации побил все рекорды шпионской производительности труда. Был выпнут из мастерских поочередно Свена, Кондрата и Ферапонта. Выхватил мокрой тряпкой от Домны дважды. Первый раз, когда озадачился принципом работы подъемника с ледника до кухни местом расположения самого ледника. Второй, когда пытался успокоить и усыпить бдительность зав столовой довольно двусмысленными, вполне французскими комплиментами. И под занавес встретил совершенно неожиданно и нечаянно воеводу Рысь. Ровно так же, случайно, прогуливаясь возле тех подвалов, где начинался тайный ход к складам с громовиком и лабораториями наших необщительных химиков. Гнат лаконично объяснил барону нежелательность нахождения зарубежных гостей в некоторых местах великокняжеского подворья и прозрачно, как он умел, обрисовал озабоченность княжьих ближних людей и князя лично вопросами безопасности, пояснив, что эта озабоченность росла и ширилась с каждым лишним словом, каждого лишнего прогуливавшегося в неположенных местах иностранца. Слово «лишний» в устах воеводы звучало одинаково похоже на нежелательный, испытывающий терпение и готовый вот-вот покинуть этот гостеприимный двор и мир. Роже де Мортемер намек понял и даже извинился с церемонным поклоном, усевшись на скамеечке возле крыльца со смиренно-благостным видом паломника, наслаждавшегося видами святой обители и теплым, почти совсем летним солнцем. Здесь его умиротворенно одухотворенного и заметил чародей. Всеслав Брячеславич, великий князь Полоцкий и всея Руси, как начали именовать его с легкой, но очень продуманной подачей патриарха, вышел из одной из построек подворья. Барон готов был поклясться, затем теремом был глухой тупик без окон и дверей, и не было ровным счетом ничего интересного, кроме какого-то скучного инвентаря. Та пара тачек, метлы и лопаты внимание зарубежного шпиона предсказуемо не привлекли, на что и был расчет. В галерее переходы под двором можно было попасть из нескольких комнат великокняжеского терема, а выйти из них в нескольких десятках мест. От Софии Полоцкой до трех торговых площадей и пара пристаней на Двине. Под землей то и дело сновали тройки, пятерки, нетопырей. Не то за какими-то своими надобностями, не то просто патрулируя. Спутнику Всеслава экскурсия по невидимому тайному городу понравилась вполне, и он решил обязательно расширить подобные коридорные системы у себя дома. Это был рослый мужчина, крепко за 30, с длинными светлыми усами, отливавшими золотом и медью. Серые глаза его то темнели, то светлели, почти до прозрачности. Твердые линии скул и подбородка, выбритого не по современной русской моде, глубокие вертикальные морщины межбровей и открыли в носа к уголкам рта, какой-то специальный, отличающийся от хитрого или задумчивого прищур. Все эти детали вместе никак не позволяли опознать в нем рыбака, ладейщика или, скажем, булочника-пекаря или обычного ратника. И даже необычного, вроде Гнатовых, он не походил. А потому, как от легкой, мерной, неспешной поступи его веяло звериной ловкостью и силой, было понятно, что мужчина этот с длинной прядью густых светлых с проседью волос на макушке, бритой наголо головы, здешнему князю, вождю, колдуну и воину, вряд ли сильно уступает. Пожалуй, разгорись между ними спор или, упаси бог, бой, мало кто осмелился бы подойти ближе. Но ни спора, ни драки между вышедшими из тупика властителями, по счастью, не было. Всеслав заканчивал какую-то фразу, начало которой никто на подворье не слышал. «Да я голову ему оторву! И всех делов-то! Что, даже пополам рвать не станешь? Чтоб потом одной половиной в другую?» С улыбкой отозвался усатый чуть глуховатым голосом, который при необходимости явно мог перекрыть рев в буре и грохот камнепада. «Ну или так?» — улыбнулся в ответ Всеслав. Искренне радуясь, что с этим гостем удалось установить, если не прямо дружеские, то хотя бы добрососедские, вполне приятельские отношения. «Гляди-ка, на ловца и зверь! Позволь представить тебе, друже, барон Роже де Мортимер, доверенное лицо моей тетушки Анны, храбрый исправный воин, розмысел и доглядчик. Личина меня и так, что и лихозуба провести может, я сам видел, и поет хорошо. Рад нашему знакомству, барон!» Сдержанно и весомо проговорил сероглазый, глядя на спешно поднявшегося и подобравшегося теткиного шпиона, на хорошем французском. За эти дни я прилично освежил в памяти старые знания и вдоволь общался с Яной Ярославной и ее менестрелями. Отличий в языке, конечно, хватало, но изъясняться так, чтобы было понятно без толмачей, у князя вполне получалось. «А это, Роже, мой добрый друг и брат, Крут Гриневич, властитель земель прибрежных, островов и вод на Варяжском море», — представил спутник ошарашенному барону-чародей. Француз слышал о тех племенах, что занимали северные побережья, гранича с пруссами, поморянами, германцами и датчанами. Знал про их невероятно богатые торговые порты и святилища на островах, главным из которых называли Рюгенское, где, говорили, высились до неба статуи богов из чистого золота, с глазами из лалов и изумрудов, величиной с человеческую голову. Но увидеть живьем правителя тех благословенных земель, да так, чтобы после поведать о нем кому-то еще, кроме трески и сельдей, очень мало у кого выходило. Вождь объединенных племен склавинов-руссов всегда возглавлял боевые походы, но никогда торговые. Если кому-то из жадных покорителей ветра и волн вдруг взбредало в голову напасть на ладьи под приметными красно-белыми парусами и со знаком многоликого бога над мачтой, можно было с полной уверенностью денег тому мореплавателю в долг больше не давать. Потому что обычно и трех седмиц не проходило, как виновного в нападении на торговые караваны русов наказывали. Длинные и на диво быстроходные ладьи руян-ругинов находили обидчиков везде, в открытом море, на защищенных пристанях, в тайных бухтах и заливах, о которых знали считанные единицы даже из своих. И чаще всего в атаге мстителей вел сам Крут. Говорили, правда, с еще меньшей охотой и уверенностью, что он не то входил, не то возглавлял тайный совет старейшин, состоявший сплошь из вовсе уже отъявленных колдунов и шаманов. Некоторым из них было по нескольку сотен лет от роду. Пока Роже пытался выставить ставшие вдруг непослушными ноги в позицию, подобающую для учтивого поклона легендарному морскому демону, которого боялись даже датчане, Всеслав громко позвал на все подворье. «Выйди, появись, воевода рысь!» Звал ли княжа? Обманчиво мягкий, чуть ли не мурлычащий голос за спиной опять спутал барону все карты и ноги. Твердая ладонь поддержала его, едва не упавшего на бок. Ладонь хозяина, которой за спиной и в поле зрения только что не было, в этом Роже готов был поклясться. «Звал Гнат. Хорошо, что быстро явился», — кивнул, пряча, кажется, улыбку Всеслав. «Барон, просьбишка у меня к тебе будет малой. Не откажешь ли?» Формально повелевать и приказывать подданным и уж тем более доверенным лицам тетки он не мог. Даже тем, кто продолжал висеть на бекрень, пойманный клешней воеводы. С лицом очень похожим на то, какое было на нем, когда он недавно подбирался с тылу к шипевшему и плевавшемуся ядовитому карлику. Поэтому по правилам этикеты хорошего тона, какими часто пренебрегали западные правители, князь поинтересовался вполне культурно. «Почту за честь быть тебе полезным, светлейший принц!» С вежливым поклоном отозвался француз на родном языке, видимо, переволновался. «Сейчас мой добрый друг Рысь проводит тебя мимо двух комнат. Там ждут встречи со мной люди, разные, двое. Мне нужно, чтобы ты посмотрел на них мимоходом, не привлекая их внимания и стараясь остаться неузнанным. Сможешь ли? У меня будет немного времени, чтобы привести себя в порядок». Голос менестреля стал тусклым и плавным, чем-то даже похожим на гнатов. Немного. Я был бы признателен тебе, барон де Мортемер, если бы ты рассказал мне и Круту Гринничу все, что знаешь об этих людях. Думается мне, что тебе вполне могло случаться видеть, а то и беседовать с ними обоими. Пока Всеслав говорил это, Роже дергал себя поочередно то за воротник, то за рукав, у плеч, то за пояс. При этом ткань другого цвета сперва покрыла ему спину и грудь, затем руки, а после словно расправилась из-под ремня, превратившись в подобие монашеской сутаны. Подняв медленно, с профессиональной понятливостью и солидарностью с рысью, стоявшим рядом, правую руку, он надвинул неизвестно откуда взявшийся капюшон на лицо, склонил голову, и из-под накинутой темной ткани повисли испуганные седые грязные пряди волос, другого, не такого, какие были на голове барона цвета. «Я готов выполнить твою волю, великий князь!» Голос, что донесся от замершей в глубоком поклоне фигуры бродячего монаха, был старческим, высоковато подрагивающим, отдышливым и, кажется, готовым вот-вот зайтись в кашле. «Ай да хват!» — с искренним восхищением воскликнул руянский князь, гроза морей. «Говорю же, тетка, кого ни побудь оставлять доверенным не станет. Не знаю, как те двое, а я б тебя вряд ли узнал бы, Роже. Когда в следующий раз с леди Алис об заклад биться будешь, имей в виду», — произнес с улыбкой Всеслав. «Леди Алис?» — с интересом уточнил Крут. «Да, было дело. Пошли, сядем где-нибудь, перекусим, да и расскажу заодно». Положив руку на широкое плечо гостя, кивнул головой в сторону всхода в терем чародей, и они поднялись, обойдя так и стоявшего в наклон шпиона и ухмыляющегося в бороду гната. «Гляди-ка, повезло нам, Крут. Зная барона, можно было от него еще какой-нибудь личины ждать. Мог рысь и медведя в поводу привести, пожалуй, а тот бы нам с тобой про Карла Великого с Гуго Капитом поведал. С франкским прононсом», — весело сказал Всеслав, завидев Руже, что входил в двери зала, открывшиеся совершенно бесшумно. Следом за менестрелем втекли и заняли места возле входа Вар и Ян Немой. Судя по его лицу, он признал кого-то из тех двоих, друже. Внимательно глядя на француза, проговорил Крут, а то и обоих двух, и вряд ли не оказались лучшими друзьями. «Верно, говоришь». Веселье с голоса великого князя пропало мгновенно. «Подойди, барон, сядь с нами, угостись едой и питьем». Пока Роже без всякого энтузиазма жевал горсть закинутых в рот незаметным движением маленьких бутербродиков с красной икрой на чуть поджаристых хлебцах, так идеально подходивших к приличному разговору, когда не требовалось набивать брюхо впрок, оба правителя изучали его без стеснения. Версия руянского князя казалась вполне верной. Француз, привычно вежливо, но чуть по-деревянному наклонившись, сел на лавку напротив них и принялся есть. Явно не чувствуя ни вкуса, ни аромата, не отдавая должной здешним разносолам, привычным «о-ла-ла», какими так забавляли меня его земляки. При взгляде на франков, что восхищались икрой, ветчиной и дивными русскими тинктурами-настойками, мне непременно шли на ум памятные с прошлой жизни актеры, маленький, лысый, комиссар жандармов, журналист, ловивший вместе с ним Фантомаса, громогласный блондин-полицейский в кожаной куртке с большим револьвером и перебитым носом. Они в фильмах моей молодости вот точно так же причмокивали, щелкали пальцами, закатывали глаза и не говорили, пели это самое «О-ла-ла». Барон уныло ковырял ложкой разварного сетра, когда Всеслав решил, что пауза и без того достаточно затянулась. «Сыт ли ты, гость дорогой?» — уточнил он, в основном для того, чтобы привлечь внимание и вывести франк из столь глубокой задумчивости. «Благодарю, светлейший князь. Твоя кухня не оставит равнодушным ни одного завзятого гурмана моей родины!» — отозвался вежливый шпион, включаясь, хоть и медленно. «Расскажешь ли, кого повстречал?» «У тебя очень неожиданные гости, княже». Пожалуй, навскидку на ум шло очень мало вещей и обстоятельств, что могли бы смутить и озадачить международного нелегального разведчика до такой степени. «От то беда!» — сочувственно вздохнул чародей, протяжно, с неожиданным характерным южнорусским говором. «Понаехала народу, мама дорогая! Куда ни плюнь, непременно в короля попадешь! Или в королеву, что недопустимо, конечно же! На худой конец в князя или родовитого аристократа древних кровей. Или вообще, упаси бог, патриарха с волхвом. Они всю дорогу рука об руку ходили. Тут викинги, первая тройка, там лихозубые, каких на Руси 150 лет видом не видывали. И не говори, Роже, гости у меня занимательные собрались. Слушая эту реплику, руянский князь сперва фыркал, а потом уж и вовсе хохотал. Взгляд, который Роже переводил со Всеслава на Крута, был скептическим настолько, что вполне мог быть расценен как непочтительный. Собравшись, видимо, с силами, барон начал говорить ровно и монотонно, стараясь не окрашивать свою речь яркими эмоциями, свойственными его народу. Ей речи его и без эмоций содержания хватало. «Из земель фризов прибыл к тебе великий князь-торговец Винсент, известный также среди своих земляков как Скупой Винни, а по всем прочим землям, как Винценцо, мне все равно. Потому что ему и вправду все равно, кроме золота. Он торговал оружием и конями, даже фризскими жеребцами, продавать которых торговый совет запретил, назвав величайшей ценностью. Он продавал зерно и муку в неурожайный год, обрекая на голодную смерть своих же. Он покупал и перепродавал на невольничьих рынках Генуи, Константинополе и Каира рабов любых племен и кровей. Говорят, женщины и дети славянских земель ценились особо». Нехватку эмоций в голосе рассказчика компенсировали выражения лиц слушателей. Ни Всеслав, ни Крут не были из тех, кто мог и собирался спокойно выслушивать подобные. Последние 5 или 7 лет он работал напрямую со Святым Престолом, меняя золото нижних земель на благословение и разрешение на торговлю в землях, куда свет истинной веры только-только начал проникать. Проповедники, аббаты и монахи тех краев рассказывали дикарям, как хорошо, сладко и сытно живется в странах, осененных святой благодатью Господа. Люди Винсента с радостью набирали желающих посетить те страны и отправляли прямиком к ромеям или кафрам, муринам, по-вашему. Семейных брали с особой охотой. В руках круто хрустнула деревянная корчага-кружка. Взвар из вишни и смородины потек на белую скатерть, оставив на ней тревожного вида красное пятно, на которое никто не обратил внимания. Земли фризов богаты и обильны, но закрома их пополняют не только тем, что дают земля и море, там очень много тайн и загадок, и вещей, что меняют хозяев слишком быстро, оставляя за собой кровавый след. У них есть люди и при каждом из крупных дворцов Европы. Они давно и успешно дают деньги в рост монархам, невзирая на то, куда те собираются их тратить, лишь бы вернули с оговоренным прибытком или отдали то, что обещали в залог. Поэтому многие лены, герцогства, графства и баронства на самом деле принадлежат не тем, кто правит на них. Всеслав протянул усатому князю, чьими потемневшими глазами начинала глядеть на бледного барона сама смерть, платок, чтобы утереть руку. Тот принял его с недоумением, только сейчас заметив раздавленную кружку. «Второй?» — сухо и бесцветно спросил чародей. И голос его очень подходил глазам руянина. И к его собственным, серо-зеленым, которых, кажется, стал больше золотистый ободок вокруг зрачка. «Никола Конторини, двоюродный брат самого Доминико, 30-го дожа Светлейшей Республики Венеции. Власть семейства Конторини сильна, крепче генуэзцев. Я до сей поры слышал, что их представители такого уровня выбирались настолько далеко от родных берегов лишь трижды. 2 раза на переговоры с Византией и 1 раз на встречу с германским императором. И результаты всех 3 встреч были на руку им, а не тем, кто звал их договариваться. Они 7-й год властвуют на Андриатике полностью безоговорочно. Властвовали, да, до тех пор, пока твои, великий князь, степные друзья, не прогулялись по тем краям, и пока ты не даровал своим южным друзьям, югославам, Каринтию, Истрию и Корнеолу. Полагаю, это, скажем так, всерьез обеспокоило Большой Совет». «Что за Большой Совет?» — скрипнул глухо Крут. «Семьи нобелей высшей знати. Только их члены могут входить в него. От каждой из 300 семей кто-то участвует в Совете. Вместе они решают все вопросы республики, но главное слово всегда остается за дожем. Хоть и говорят, что он там только для виду, для того, чтобы у власти было лицо и желательно одно. На деле же власть Доминико безгранична. Большой совет у него в кармане, а из шести членов малого совета, самого ближнего круга советников. У четверых одна и та же фамилия — Контарини. Что с работорговли в Венеции? В Светлейшей Республике. После довольно долгой паузы спросил Всеслав, и голос его разнообразием красок не блистал по-прежнему. Но злые кавычки вокруг названия торговой державы слышны были вполне. Сейчас для них это не первый и не десятый источник доходов. Поэтому, если кто и промышляет, то семьи от настоящей власти далекие. По старой памяти, как вы говорите, лет 100 назад из Пражского града приходили толпы славян. Там тогда основали обитель бенедиктинских монахов. «Во Боржевнове», — отметил барон, с тревогой посмотрев на чародея, чье лицо при упоминании католического монашеского ордена приняло очень опасное выражение. Они сильны на морях, разогнали почти всех пиратов на своих водах и очень внимательно следят за тем, чтобы ни у кого, кроме них, не появлялось возможности торговать и грабить на их землях. Пауза, последовавшая за рассказом Роже де Мартемера, затягивалась. Вожди восточных и западных славян смотрели друг на друга, не мигая, будто забыв о существовании барона, который дышал-то через раз, явно не горя желанием, чтобы два этих смертельно опасных зверя вспомнили о нем. На его родине и в других просвещенных странах было в порядке вещей, чтобы гонцу или вестнику, принесшему не самые приятные сведения, рубили голову. А ему своя, пусть и не новая, неоднократно побитая и потрепанная жизнью, была еще дорога.